Глава 26. Снежана. Кажется, лавина любви постепенно превращается из проекта про любовь в шоу про рождественские развлечения. Не знаю, кто составлял программу, но он будто прошелся по чек-листам зимних забав. Сегодня мы рисуем на окнах морозные узоры. Каждая из девушек выбрала для себя окно, которое ей хотелось бы украсить, вооружилась красками и отправилась творить. Окна на нашей вилле огромные. При желании можно хоть последний день Помпеи воссоздать. Я выбираю окно наверху, подальше от камер. Кто бы мог подумать, ведь в начале шоу все, чего я хотела, сиять перед камерами, быть главной звездой, привлекать внимание. Вот к чему я стремилась. А что теперь? Забиваюсь в единственный угол виллы, куда не дотягиваются камеры, развешанные повсюду. Мне нужна передышка. Я просто хочу побыть наедине с собой и мыслями. И мне это даже удается. До вечера участницы, которые выбрали окна на первом этаже, шумят и веселятся. Оттуда доносится громкая музыка и смех. Вся тусовка там, все операторы тоже. Ко мне приходят лишь пару раз, чтобы заснять процесс. Я позирую, улыбаюсь, но сбрасываю надоевшую маску тотчас, как вновь оказываюсь одна. Мое отсутствие других участниц не тревожит. Наоборот, они наверняка выдыхают с облегчением, что я не ошиваюсь рядом. Все считают, что я переспала с Алексом. И как бы я ни пыталась лгать самой себе, правда в том, что меня это все же волнует. И больше всего меня беспокоит, что обо мне и всей этой ситуации думает Дима. Да, он сказал в аппаратной, что верит мне. Но на душе все равно неспокойно, а сердце щемит всякий раз, когда Дима без слов проходит мимо. Сегодня он даже ни разу не поднялся на второй этаж, чтобы поснимать меня. А ведь я жду его и тайно надеюсь перекинуться хотя бы парой слов. «Снежана, соберись, твою мать! Ты ведешь себя как школьница, которая влюбилась в старшеклассника и ждет, что он ее заметит!» Временно откладываю баллончик со снегом и тороплюсь на кухню, оглядываясь по сторонам. Незаметно краду из шкафчика бутылку вина и сбегаю обратно в свой тайный уголок. Но не успеваю я даже бутылку открыть, как мое уединение трещит по швам. «Готовишься вытворить очередную гадость?» Я едва не роняю бутылку, когда слышу голос Димы и подскакиваю на месте. Сердце тарабанит о ребра, а дыхание становится тяжелым. «Заряжаюсь вдохновением!» Натянутая улыбка искажает губы, но Дима не улыбается в ответ. Он отворачивается, чтобы уйти, и во мне все опадает. «Дима!» «Не выдерживаю. Может, побудешь здесь со мной?» «Зачем?» «Ну, я что-нибудь придумаю. Снимем кадры!» Дима тяжело вздыхает и качает головой. «Снежана, тебе недостаточно экранного времени и внимания зрителей после свидания с Алексом?» Опешив, я беззвучно открываю рот. «Ты хотела быть замеченной, ты это получила. Не пора ли успокоиться?» Он будто наотмашь бьет меня по лицу. Я даже стоять больше не могу. Сажусь на подоконник и едва не раздражаюсь нервным смехом. «Я хочу быть замеченной тобой!» Выпаливаю быстрее, чем успеваю обдумать эти слова. «Чёрт!» Дима останавливается. «Это очередная игра?» — спрашивает с сомнением. С губ срывается шумный вздох. «Ты понимаешь меня?» — шепчу. Я поднимаю голову. Несколько долгих секунд мы с Димой без слов смотрим друг другу в глаза. Пульс учащается, и я готова поспорить, что то же самое ощущает и Дима. Это правда. С той самой ночи после бала я не могу выкинуть из головы мысль, что мы с Димой похожи. Мы мечтаем о большом кино и готовы по кирпичику строить лестницу к своим целям. Мы бы могли стать опорой друг другу, не просто союзниками на шоу, а... Не успеваю додумать, сбитая с толку, ведь Дима резко отворачивается. «Не стой босиком», — бросает он. «Тут холодная плитка на полу». Рисунок на окне я так и не заканчиваю. С ногами забираюсь на подоконник, и, напившись вина, которое почему-то кажется горьким, засыпаю прямо там. Сквозь сон чувствую, что кто-то поднимает меня на руки. Какой странный сон. Ощущение словно наяву. Пытаюсь вновь нырнуть в страну грез, но движение продолжается. Лениво приоткрываю веки и понимаю, что кто-то несет меня к моей спальне. Коридоры виллы погружены во тьму. Похоже, все давно спят. Пытаюсь вспомнить, почему я посреди ночи оказалась не в постели, а на чьих-то руках, и огорченно вздыхаю. Ах, да, мне разбили сердце. «Алекс?» — сонно выдыхаю я. «Почему-то я уверена, что это Буэр. Кто еще стал бы меня носить на руках?» Руки того, кто меня несет, напрягаются, да и сам он замирает на миг. Пользуюсь этим, шепчу. «Отпусти, я сама пойду в кровать». Он не слушается. Стоит в темноте посреди пустынного коридора. «Я же говорила, что не собираюсь с тобой спать!» И вдруг я слышу смех у самого уха. Но не такой, как у Александра. Этот смех более мягкий, мелодичный. Щеки вспыхивают, когда я понимаю, что на руках меня держит Дима. Это к его груди я жмусь, пытаясь сохранить крупицы сна. Резко вскидываю голову, распахнув глаза. «Что ты делаешь?» «Успокойся. Просто спасаю тебя от ломоты во всем теле и, возможно, простуды». Часто моргаю, пытаясь понять, что происходит. Кто-то укутал меня в одеяло, хотя... В смысле кто-то? Очевидно ведь, что это был Дима, и теперь он несет меня в спальню. Но зачем он это делает? Какое ему до меня дело? Я бы могла остановить Диму, попросить опустить меня. Сама дойду, не маленькая. Но я лишь крепче цепляюсь за его плечи и прижимаюсь щекой к груди. «Вкусно пахнешь», — произношу я, слишком поздно осознав, что сделала это вслух. «Я не хотела». «Не хотела делать мне комплимент?» «Да, нет, в смысле...» Голова кругом. «Сколько вина я выпила перед тем, как уснуть?» «Мы минуем лестницу. До моей спальни остается всего ничего. Сейчас я живу там одна. Другие соседки либо покинули шоу, либо переехали в другие освободившиеся комнаты, так что нас никто не застукает. И мне надо бы прикусить язык и заткнуться, тем более мы почти на месте. Но вытерпеть не получается. «Дим?» — зову я. «Зачем ты это делаешь? Зачем несешь меня в комнату?» Он долго молчит. У него это получается лучше, чем у меня. В итоге мы оказываемся в спальне. Свет здесь не горит, но Дима безошибочно подходит к моей кровати и укладывает на нее. «А мне надо было оставить тебя в коридоре, чтобы ты простыла и слеглась с температурой?» Он стоит, наклонившись, но собирается выпрямиться, когда я вдруг хватаю его за плечи, не позволяя это сделать. «Дим?» — голос чуть дрожит. «Я не соображаю, что творю. Я тебе совсем-совсем не нравлюсь». Сердце гулко стучит в груди. Мне становится жарко, в висках гудит. Ощущаю, что задыхаюсь от волнения, от чувств, которые все это время были так очевидны, но теперь взрывают разум, точно вулкан. «Я...» — хрипло выдыхает Дима в явном замешательстве. «Снежана, я...» Не позволяю ему договорить. Я, черт возьми, не готова ставить точку там, где мы еще не дошли даже до запятой. Резко сажусь, хватаю Диму за воротник футболки и притягиваю к себе. Наши губы сталкиваются, а в груди загорается пламя. Сама не понимаю, что творю, но мне нравится то, что проносится по телу. Дима не отзывается на мой поцелуй. Он точно превращается в камень, пока я пытаюсь вдохнуть в него жизнь. Целую, прижимаясь к его губам так, будто в них весь воздух мира, а я без него задыхаюсь. В уголках глаз скапливаются слезы от мысли, что он оттолкнет меня. Но вдруг Дима отвечает. Он падает на кровать вместе со мной, наваливается сверху, пока я лежу на подушках. Одна его рука зарывается в волосы, вторая ложится на поясницу. Коленом он упирается в матрас между моих ног. Сначала даже не верю, что это происходит на самом деле. Теперь уже я замираю, позволяя срывать с губ поцелуи. Дима делает это быстро, будто ждал этого мгновения. И я беру все, что он мне дает. «Я так не могу», — вдруг отстраняется Дима, прижавшись к моему лбу своим. Мы тяжело дышим, и я молчу, пытаясь понять, что происходит. «Ты пьяна, ты здесь ради другого мужчины. Дима, что мы творим?» Дима отступает, поднимается с кровати. «Дима», — снова пытаюсь я. «Снежана, определись уже, чего ты хочешь. А до тех пор, пожалуйста, не надо». Боль раскаленным металлическим обручем стискивает грудь. Мне кажется, что вся моя тоска и горечь подкатывают к горлу. Я, шатаясь, иду за ним, но не прохожу и пары шагов. Тоска и горечь вместе с выпитым вином выходят наружу. «Твою мать!» — шепчет Дима и помогает мне встать. Он относит меня в ванную комнату, подает чистую одежду и почти до утра приносит мне воду, сидя рядом со мной. Мы больше не разговариваем, но это и не нужно. Еще никогда я не проводила с парнем, чье присутствие оживляет бабочек в животе, ночь так. И черт побери, это действительно делает Диму особенным. Я сошла с ума.